Жозефина растерянно выслушивала ее, пытаясь пойти на контакт, вымолить себе пощады. Она предлагала: «Ну, давай попробуем некоторое время, давай поговорим через 3 месяца, через 3 недели, ну, через 3 дня, хотя бы через 3 часа». Филипп открывал дверь холодильника, чтобы достать кусочек сыра, наливал себе старого бургундского, брал газету и уходил читать ее в гостиную. «Твоя дочь. Что я буду вмешиваться?» Зоя злилась долго. Потом вдруг внезапно, Жозефина не поняла, почему, пришла в себя, живо повторяя: «Вот будет мне 18. Вот будет мне 18, потому что тогда я буду взрослой и самостоятельной, и тогда вы поглядите». Но Жозефина получила передышку на 2 года. Зоя не умела долго сердиться. После громко кипящих обвинений она перешла к выражению самого что ни на есть душещипательного страдания. Ее одолевали десятки разных болячек. Она хваталась за живот, щупала себе пульс, держалась за голову, высовывала язык, чтобы проверить, не черен ли он от желчи, постоянно требовала сводить ее к врачу и выписать ей справку, что она здорова. Потом уже, вооруженная драгоценными свидетельствами, она постепенно начинала выздоравливать, грустно и томно влачила из комнаты в комнату свое повзрослевшее тело, замыкаясь в своей тоске, которую она считала непробиваемой, а Жозефина улыбалась, видя, что девочка отбросила свою враждебность, свою агрессивную тактику и расхаживает с томно-таинственным видом. Иногда по ночам Зоя мучила бессонница. Что сделать, чтобы заснуть, если тело требует сна, а мозг отказывается уснуть? Жозефина садилась к ней на кровать, клала руку ей на живот и ждала. Она смотрела, как розовые чистые веки девочки подрагивают и тяжелеют, как закрывается завеса темных густых ресниц. Зоя засыпала, уткнувшись лицом в бесформенного потертого плюшевого мишку по имени Нестор. Жозефина всматривалась в ее круглое личико, сластеные лакомки, в ее капризные полные губки и думала: «Моя 16-летняя девочка объявила мне войну, потому что не хочет разлучаться со своим любовником. Моя 16-летняя девочка, которая объявила мне войну, потому что не хочет разлучаться со своим любовником, уснула, вдыхая прелый запах своего старого плюшевого медведя». Зоя записали во французский лицей в 1 класс, специальность литература. Александра записали во французский лицей в 1 класс по специальности точной науки. Они везде ходили вместе, как ниточка с иголочкой. Вечерами долго шушукались или в ее, или в его комнате. Они слушали одну и ту же музыку и по улице ходили, как сиамские близнецы, деля на 2 одни наушники. Изъяснялись между собой на тайном языке, и Жозефина всячески пыталась расшифровать его. Они выкрикивали «Дай 5!» и стукали с ладонями. Он называл ее Зуй, она его Лукси. Он спрашивал: «Луксор?» Она отвечала: «Нефертити». Жозефина не была уверена, что понимает, о чем они. Все, казалось бы, успокоилось. Они уходили утром, наспех одевшись и проглотив на ходу чашку горячего шоколада и тосты с маслом, которое делала для них Анни, ворча при этом, что никто не ест стоя, что надо сесть за стол, как следует пережевывать пищу, и что надо пить апельсиновый сок, в нем много витамина С. Они отвечали с набитыми ртами, что у них нет времени, что ей пора сменить пластинку. Каждое утро одна и та же песня. Надоело уже, Анни. «А, кстати, какой самый надоедливый овощ?» Она задумалась, сложив руки на животе. «Горькая редька». «Ишь вы какие!» — пробормотала она. «Давайте, пейте сок». «А вот еще», — добавил Александр, проглатывая бутерброд, — «ты знаешь, почему мамонты вымерли?» «Прекрати разговоры с набитым ртом». «Потому что до этого исчезли папонты». Они расхохотались. Их забавлял растерянный вид Анни, которая пыталась понять их тонкий юмор, но ей не удавалось. «А ты знаешь, почему садовники скучают без беременных женщин?» Анни закатила глаза. «Потому что им тогда не воскликнуть: «Ого! Роды!» — завопили они хором. «Огороды! Анни!» Они стукнули с ладонями. «Дай 5! Дай 5!» Подхватив пальто, шарф и рюкзаки, они отправились на остановку автобуса – 98-й, 6-й или 24-й, и потом немного пешком через парк, а там уже Южный Кенсингтон и их лицей. Зоя недовольно бурчала, она не любила ходить пешком, Александр стоял на своем. «Зато ты не превратишься в жирную толстуху». «Я вовсе не жирная», — возмущалась Зоя. Только потому, что я заставляю тебя ходить пешком. А ты? У тебя шея, как у жирафа, и уши, как пепельницы. Ну, прям, все девчонки без ума от меня. А что ты мне дашь, если я тебе расскажу, что вчера вечером сказала Мелли? Что же сказала Мелли? Жозефина слышала их перебранку на улице, потом выглядывала в окно и видела, как они удаляются, поворачивая за угол. Ну, вроде все хорошо, думала она, но все равно ей было как-то беспокойно. Она не слышала продолжения их диалога, когда они ушли за угол, оказались вне пределов слышимости возле остановки автобуса. «Слушай, кончай ты с этими младенческими штуками, мы же уже не дети», — сказал Александр. «Зато эти поверят, что мы еще сосунки, а иначе они нас постоянно подозревают». «Ты в этом уверена?» «Да». «А я пока спокойно подготовлю все как надо». «Ты все делаешь втихую, это не особо честно». «А я не могу по-другому, они и слышать ничего не хотят». «Ну, когда это случится, им небо на голову обрушится. Неприятный такой сюрприз». «Но ты ведь не расскажешь». «Ты обещал, что не расскажешь». «Ну, в любом случае, они будут в шоке. А я как буду выглядеть?» «Ты будешь выглядеть как человек, который ни о чем не подозревал». «Отец жутко разозлится, а твоя мама вообще». «Ты ничего не знаешь, вот и все тут». «Нет, чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю, что я так не могу». «Ты бросаешь меня? Предаешь? Точно? А я-то думала...» «Подожди, Зоя, ну подожди. Это ведь ты не ерунду какую затеяла, это целая история, большая, важная». «Но это же не тебе нужно сделать, а мне? А от тебя требуется только помолчать. Не так уж сложно, в конце концов». «Да не смогу я, клянусь тебе. Нужно придумать какую-нибудь штуку, чтобы я мог себя оправдать как-то, обелить перед ними». «Ох, вы, парни, вечно вы всего боитесь». «Ага, потому что Гаэтан тоже». «Вовсе нет. Гаэтан со мной полностью солидарен». «Ну, я в этом не уверен, старушка». Этим утром, как обычно, Ани говорила с ними про витамин С, апельсиновый сок, про то, что нужно тщательно прожевывать тосты, мыть руки перед едой. Александр и Зоя, как обычно, убежали в лицей, протрубив в дверях: «До вечера, предки!» И Жозефина крикнула им в окно: «До свидания». Александр очень был похож на Филиппа. Высокий, тоненький, темноволосый. Растомер на кухне отмерил ему 1,80 м. Прядь волос падает на глаза, худое, почти раздражающе правильное лицо. Его отличает от отца только некоторая расхристанность, нелепость манеры и внешнего облика. Волосы взъерошенные, полы рубашки вылезают из штанов, большие ручища дискобола, нахально вздернутый подбородок и какой-то неуловимо высокомерный отблеск в глазах, словно свет карманного фонарика, освещающего дорогу. Иногда Жозефине казалось, что в теле юноши скрывается ироничный и насмешливый старик с белой бородой. А может, это он после смерти матери так повзрослел в одночасье, что детские страдания и боль взрослого мужчины смешались с нем, и потому у него такой строгий, порой даже снисходительный взгляд. Примечание. Смотрите роман «Черепаший вальс». Конец примечания. Он меняется, когда говорит с отцом, оживляется, раскрывается, но с Жозефиной почти не разговаривает. Его замкнутость действует на нее, как серная кислота. Она терялась, делалась неловкой, неуклюжей. Он держал ее на расстоянии. Ледяная вежливость с оттенком «не тронь меня». И когда его отец удивлялся: «Ты что, не поцелуешь Жозефину?», он подставлял Жозефине щеку, не наклоняясь к ней. Прямой, безмолвный, почти презрительный. Она должна была подниматься на цыпочки, чтобы поцеловать его, и бросала свой поцелуй, как баскетболист, в корзину, молясь, чтобы не промахнуться. Он никогда ее не обижал, никогда не допускал ни единого грубого слова. В нем была изысканная старинная вежливость, присущая ему с детства, но чувствовала, что он всем своим существом осуждает сожительство отца с маминой сестрой. А Жозефина предпочла бы, чтобы он вел себя не так любезно. Пусть бы был колючим и несговорчивым, говорил бы порой что-нибудь резкое, но вместе с тем хотя бы иногда проявлял теплые нежные чувства. В общем, он ее просто хладнокровно и рассудочно не любил. «Приручай его», — говорила она себе, — «прояви терпение». Она сдерживала себя, старалась, искала разные способы сдружиться с ним, но никогда не говорила об этом с Филиппом. Бекка рано утром уехала на Мюррей-Гроу, чтобы разобрать одежду, которую нужно раздать и приготовить завтрак. Им с Филиппом удалось осуществить их проект – переделать крыло церкви в приют для одиноких бездомных женщин. Убежище – некий перевалочный пункт, дающий им возможность обрести силы и попытаться наладить свою жизнь. Они с течением времени обретали утраченное достоинство благодаря правильному питанию, чистой кровати, душу и туалету, курсам кулинарии, кройки и шитья, йоги, керамики, живописи, фортепиано, всем занятиям, которые пытались адаптировать к нуждам маленького сообщества. Пастор Грин, глава прихода, работал бок о бок с ними, его воодушевляли их планы. Он нашел добровольцев-учителей для мастерских, организовал садик для младших детей и сам занимался с малышами, пока их матери посещали курсы. У входа в церковь, когда там не было службы, вечно громоздилась куча колясок, и на земле валялись брошенные игрушки. Тем утром Филипп рано вернулся в свой офис на Реген-стрит. У него теперь было два офиса. Старый, в котором он продолжал разбирать текущие дела, и новый, где он занимался делами фонда одиноких женщин. Фонд назывался ИДЖ, исключительно для женщин. Первый офис был шикарным, комфортным, на последнем этаже древнего особняка на одной из старинных улочек Лондона. Телеэкраны, тонкие, как сигаретная бумага, скульптуры, полотна современных художников, трофейная жена Маурицио Кателлано, изображающая Стефанию Сеймур, выдвинувшуюся вперед, подобно фигуре на носу корабля. Плачущая девочка Урса Фишера или еще, например, Мэрилин Найта Лоумана. Клиенты ожидали маленькой гостиной, вглядываясь в произведения современного искусства и пытаясь проникнуться. В кабинет они входили уже готовы, испытывая одновременно удивление и уважение, часто с оттенком смутного неодобрения. Филиппа они начинали считать человеком незаурядным, продвинутым и просвещенным. И он, заручившись этим эфемерным преимуществом, лихо раздавал советы и подписывал контракт. Другой офис на Мюррей-Гроу был куда более скромным, кое-как пришпиленный шотландский платок в качестве занавески на окне, хромой столик, старый телефонный аппарат, компьютер, стопки папок повсюду, даже на полу, счета к оплате, прикнопленные прямо к стенам. По комнате гулял сквозняк. Перед тем, как сесть за стол, Филипп надевал митенки, шарф и толстую шерстяную жилетку. Он приезжал туда три раза в неделю во второй половине дня. Когда он первый раз приехал в этот офис, прямо на стене была надпись: «Когда человек срубит последнее дерево, замутит последнюю каплю воды, убьет последнего зверя и выловит последнюю рыбу, только тогда он поймет, что деньги несъедобны». Филипп ее оставил. Фонд требовал от него все больше и больше работы. Он пытался трудоустроить женщин, которые уже были готовы к самостоятельной жизни. Облагал данью своих клиентов, выманивал у них должности секретарши и архивиста к работе с документами или на телефоне. «Вы будете удивлены, — объяснял он, — какое количество женщин с высшим образованием попадает на улицу, и до какой степени они хотят оттуда вырваться, что будут работать как лошади. Иногда ему приходилось обивать пороги мэрии, чтобы выхлопотать жилье для своих подопечных. Я уже освоил новую профессию, — думал он, — постепенно стал опытным соцработником». Он поднял глаза к надписи на стене, перечитал ее. На Мюррей-Гроу он еще не зарабатывал денег, даже наоборот, но при этом чувствовал себя безмерно богатым. Чувствовал себя на своем месте. К нему присоединилась Ширли. Занимались вместе с Беккой питанием. Она запустила программу здорового питания, направленную на то, чтобы научить людей правильно питаться. Овощи, фрукты, злаки, миндаль, орехи, яйца, курица, рыба. Бегала по магазинам здорового питания и покупала со скидкой продукты с истекающим сроком годности, тщательно следила за качеством пищи и не шла ни на какие уступки. Она взяла за правило в конце рабочего дня заходить в кабинет Филиппа и рассказывать ему обо всем, что наболело. Отношения с Оливье, ее возлюбленным пианистом, переживали трудные времена. Они не могли найти общий язык, он разговаривал теперь только со своим инструментом, высказывал мысли исключительно нотами, она чувствовала себя одинокой, обиженной, в бессильном гневе пыталась до него достучаться. «Понимаешь, он все отдаляется и отдаляется, а я не могу понять, почему. Я говорю себе, что сама в этом виновата. Когда он хочет сближения, это происходит как-то слишком внезапно. Он торопится, и я отталкиваю его, тогда он вновь отдаляется. Я бегу за ним, а он молчит. Он смотрит на меня с несчастным видом, а я злюсь. Это просто ужасно. А скажи мне, Филипп, может, во мне гнездится какой-то неискоренимый недостаток? Какая-то черта характера, которая всем бросается в глаза, а я сама ее не вижу. Почему у меня отношения с мужчинами никогда не бывают простыми и понятными? Она сидит, клонясь головой к коленям, и жалуется, жалуется. Я думала, что я такая умная, что я все понимаю. Давала советы Жозефине, думала, что я состоявшаяся в жизни женщина без предрассудков, а теперь я ничего не могу понять. Может, я просто никого не люблю? Скажи, Филипп, как ты думаешь, я способна кого-то любить, или мое сердце высохло, как старое дерево? Почему мужчин всегда так трудно понять? Ты ведь это знаешь? Ответь. Он частенько вставал на сторону мужчин, защищал, когда она особенно активно обвиняла их во всех грехах. Она уходила прочь, ворча о его предвзятом отношении, но всегда возвращалась с новыми вопросами. «Ну, ты меня уже больше не ненавидишь?» — улыбаясь, интересовался он. «Ты нервируешь меня своим здравомыслием и невозмутимостью, если бы все было так просто, как ты представляешь». Иногда они разговаривали вечером допоздна. Филипп смотрел на часы. «О боже, уже 9. Жозефина будет волноваться. Завтра договорим. До встречи». Утром 22 апреля Зоя ушла в лицей с рюкзаком и сумкой, которая на вид показала Жозефине очень тяжелой. «А что это ты все с собой таскаешь?» «А у нас сегодня физкультура. Я взяла с собой сменку. А потом я пойду делать уроки к Люсе. Взяла книжки на завтра». «И когда ты вернешься?» «Часов 6, в 6:30». Она нервно поглядывала на часы, теребила ручку сумки и явно спешила поскорее уйти. «Мам, давай уже скорей». «Хочешь, я вечером заеду за тобой в лицей?» «Это ни к чему. Я ведь иду к Люсе, я же тебе сказала». «Ну, позвони, если вдруг передумаешь». «Нет, я не передумаю». Жозефина подняла брови, удивленная такой уверенностью девочки. Зоя подошла к ней, положила ладонь ей на плечо. Голос у нее был неуверенный, тихий и нежный. «Мамуль, я тебя люблю и никогда не причиню тебе зла. Никогда». «К чему ты это сказала?» «Ты отличная мама, лучшая мама в мире». Она бросилась Жозефине на шею, и Жозефина почувствовала, как почва уходит из-под ног. Зоя всегда отличалась редкостной ласковостью. Она источала моря нежности и водопады поцелуев, набрасывалась на мать, утыкалась головой ей в живот и бормотала какие-то бессвязные признания. Жозефине эти африканские страсти были нужны как воздух. «Мы хорошо делаем только те вещи, которые любим делать», и она более всего на свете любила быть мамой. И вот этим утром, 22 апреля, связь, наконец, наладилась. После ухода Зои Жозефина приступила к исполнению своих обязанностей. Каждое утро она посвящала 2 часа разбору почты, отвечала на каждое письмо, каждый имейл, на каждое обращение к ней женщины или мужчины, которые доверялись ей, рассказывали свои страхи и надежды, победы и поражения. Ее последний роман «Скромный юноша», который она закончила писать в Лондоне, вышел во французском издательстве. Серюрье, издатель, время от времени позванивал ей, чтобы сообщить цифры с продаж, и одаривал ее комплиментами типа «Великолепно, неслыханно, потрясающе, вы завоевали публику, Жозефина. Люди любят вас, любят читать ваши книги, любят истории, которые вы рассказываете. Вы создали свой особый жанр, вы создали свой особый стиль, вы создали специальную вселенную. Короче, я жду от вас 3-й роман». И добавлял: «Бросьте вы ваши исследования и университет, все эти конференции, все это ничего вам не приносит. И вас там, к тому же, ненавидят. Вы нарушили привычные рамки, они вам этого не простят». Однако во второй половине дня она бралась за подготовку к очередной конференции, надеясь при этом, что в голове забрежет идея новой книги, настойчиво требуя, чтобы она все бросила и посвятила себя исключительно ей. Ей нравился этот выбор между исследованиями, научными работами и писательством. Это давало ощущение свободы. Итак, 22 апреля после полудня Жозефина писала вводную часть к речи на конференции, где ей нужно было выступить в конце мая в университете в Глазго. Конференция была посвящена дамам из Самуры. История скандала, разразившегося в женском монастыре в Кастилии в июле 1279 года после визита архиепископа, который был поражен распущенностью нравов и отсутствием дисциплины в этой обители. В средние века женщины, которые поступали в религиозное сообщество, не всегда делали это по собственной воле и по призванию. Некоторые хотели всего-навсего бежать от неограниченной власти мужчин, и монастырь в их глазах оказывался единственным местом, где они могли быть независимы и самостоятельны, имели возможность отказаться от брака, который им навязывали, или избежать участи пленницы на захваченной земле. Оказавшись в убежище, они не собирались отказываться от внезапно обретенной свободы. Некоторые молились, изучали науки, писали, работали над слогом, в общем, вели себя безукоризненно и безупречно, при этом продолжая управлять своими владениями и угодьями. Но другие, более легкомысленные, не прочь были наведаться в соседнюю обитель братьев-доминиканцев. Эти последние и вызвали праведный гнев епископа. Но самый трудный вопрос был, что же делать с этими женщинами? Выкинуть их прочь из монастыря означало бросить на произвол судьбы и подвергнуть насилию и жестокости со стороны мужей, отцов и братьев. Если уж людские законы не могут их защитить, это становится заботой церкви. Разве не так? Этот сюжет был близок Жозефине. Она размышляла о судьбе женщин, которых избивают, мучают, терзают, насильно выдают замуж, обращаются с ними, как с рабынями. Она подумала о Мюррей Гроу, о женщинах, которые там жили. Сколько из них ушли бы в монастырь, чтобы восстановиться и вернуться в мир в поисках новой жизни? Сколько научились бы уважать себя и сумели дать отпор, когда их начали бы мучить и эксплуатировать? Она делала заметки, пыталась провести параллели между условиями жизни женщин средние века и сейчас, в 21 веке, и тут внезапно подняла глаза и взглянула на часы. 19:30. Зоя еще не пришла из школы, Александр тоже. Она кинулась на кухню. Анни добавляла последний штрих к блюду, которое собиралась подать на ужин. Она смешала петрушку, чабрец, лавровый лист, понюхала, подумала и посыпала этим горячее кушанье. «Я приготовила тушеное мясо в горшочке с овощами. Прелесть, что за штука получилась. Надеюсь, что сегодня вечером, когда вы снимете крышку с дымящегося... Анни, вы видели, сколько времени?» — перебила ее Жозефина. Анни подняла глаза к большим круглым часам над раковиной и воскликнула: «Почти 8 часов! А детей-то все нет?» «Они уже должны были оба прийти, это как-то странно. Наверное, что-то случилось». Жозефина побежала в комнату Зоя. «Может, девочка уже пришла?» Она, погруженная в размышления о тяжелой судьбе дамы из Самары, не услышала ее. Толкнула дверь, вошла, комната была пуста. «Чистота и порядок. Никаких тебе брошенных на пол свитеров, пустых пакетиков из-под печенья на кровати, валяющихся повсюду колготок, открытых книг, недопитых стаканов с соком, свернутых комом пижам. Эта комната даже как-то не была похожа на комнату Зои. Она уже почти закрыла дверь, но тут ее встревожила одна деталь. Нестера не было на кровати. И под кроватью его тоже не было. Не было ни под подушкой, ни в шкафу, ни в выдвижном ящике стола. Она набрала номер Зои, попала на автоответчик. Набрала еще раз, другой, третий. Все то же сообщение. «Привет, это Зоя. Оставьте сообщение и до свидания». Беззаботно выпивал звонкий голосок. Она вернулась на кухню, бессильно рухнула на стол. «Она не отвечает на телефон. В комнате ее нет». «Да уж, конечно, в комнате нет. Я бы услышала, как она пришла». «И Нестора тоже нет», — тихо добавила Жозефина. «Как так Нестора нет? Она никогда не берет его с собой в лице, никогда». «В том-то и дело. Ох, Анни, боюсь, и вправду что-то случилось. А где Александр? Он наверняка знает». «Ну, позвоните ему». Жозефина испытала мгновенный приступ паники от того, что придется объясняться с Александром, но взяла себя в руки и набрала его номер. Он тоже не отвечал. Она оставила сообщение. «Боже мой, боже мой», — прочитала Анни, прижимая к сердцу деревянную ложку. «И его нет у себя в комнате?» «Попробуйте позвонить ему с домашнего, я пока пойду проверю. Вдруг он уже вернулся, а мы не заметили. Может, он подойдет, если увидит, что звоните вы?» Она помчалась в комнату Александра. Там царил беспорядок. Александра не было. «Он не отвечает», — объявила Анни, когда Жозефина вернулась на кухню. «А у вас есть телефон Люси?» «Нет». «А ее родителей?» «Тоже нет. Я знаю только ее адрес. Как-то раз припарковывалась перед ее домом». «Надо раздобыть их телефон и позвонить», — заявила Анни, решив взять дело в свои руки. Наконец Жозефина позвонила домой миссис и мистеру Даймонд. Люся ответила, что Зои сегодня вообще не было в школе. Она мельком видела Александра в коридоре на переменке, но подходить к нему не стала, а их учитель французского вообще-то был недоволен отсутствием Зои, даже хотел позвонить Жозефине. «А он вам не звонил?» «Нет, забыл, наверное. А я думала, она у тебя. Она сказала, что вы собирались вечером вместе делать уроки. Такого не могло быть, мадам Кортес. Я была записана на сегодня к зубному. Вот только что от него пришла. Зоя об этом знала. Вы думаете, случилось что-то серьезное? Я не знаю, Люси. Александра ты потом не видела еще раз? Он весь день был в лицее. Но у нас все равно как-то не получилось поговорить. Я решила, что Зоя заболела, но, с другой стороны, она уже два раза опаздывала на занятия в прошлом месяце, и наш препод негодовал, говорил, что больше ей это с рук не сойдет, и в следующий раз пусть несет записку от родителей, если будет пропускать. «Вот оно что», — протянула Жозефина. «Мне очень жаль, мадам Кортес. Она вернется, это точно. Может, пошла купить себе чего-нибудь? Я знаю, она искала красивое платье». Говорила, что ей предстоит очень важное свидание, ей надо быть на высоте. «Вот оно что», — повторила Жозефина. «Может быть, она хотела сделать вам сюрприз?» «Возможно. Спасибо, Люси. Если она вдруг позвонит тебе, скажи ей, чтобы тотчас мне перезвонила, я беспокоюсь». «Договорились, мадам Кортес, обязательно передам». А Жозефина положила трубку и посмотрела на Анни. В ее взгляде читалось отчаяние. Она молчала, пытаясь собраться с силами. Горе затапливало ее, как река в наводнение. Не утонуть бы в нем. Она в какой-то прострации сидела на стуле, пока Аня развивала бурную деятельность. Выглядывала в окно, бегала из комнаты в комнату, роясь в вещах и бормоча. Они должны были хотя бы записку оставить, хотя бы несколько слов. Может, они пошли кататься на колесе обозрения? Вопят сейчас от восторга, болтаясь на жуткой высоте в корзинке над всем городом. А Жозефина сидела неподвижно, словно заледеневшая от страха, перед тем, что она даже боялась назвать. 8 часов. 8:39. Ни Зои, ни Александра. Как сквозь землю провалились. Жозефина набрала номер Филиппа. Он тоже не ответил.